Глава четвертая. Первое, что услышал Филькин, когда нажал кнопку звонка, злобный собачий лай. Затем настороженное. «Кто?» «Милиция», — ответил опер и развернул перед глазком удостоверение. «Минуту, я уберу собаку». Минута растянулась на пять. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять. Вознёй с собакой приготовления хозяина к впуску оперуполномоченного не ограничились. Хотя, по словам участкового, ни в чем подозрительном гражданин Мучников замечен не был. О том, что когда-то этот гражданин представал перед судом, участковый понятия не имел. Неудивительно. Чья-то заботливая рука изъяла из архива все упоминания об этом неприятном эпизоде. Дверь открылась, и Филькин отметил, что за 4 года Мучников не только не постарел, но даже вроде поздоровел. Правда, в зал суда его доставили из следственного изолятора, а камера не способствует бодрому виду. Плечи хозяина облегал черный бархатный халат, надетый поверх белой, застегнутой на все пуговицы рубашки. А из-под халата виднелись черные брюки с тщательно отглаженными стрелками. К ним куда больше подошли бы галстук и пиджак, а не домашний халат. Филькин представился. Мучников на удостоверение даже не взглянул. «Чем обязан?» — сухо спросил он. «Может, пригласите войти?» — заметил опер. «Наш разговор может оказаться долгим». «Тогда имеет смысл его отложить», — недовольно произнес хозяин. «Я тороплюсь». «На ваше усмотрение». Валентин сделанным безразличием пожал плечами. «Но, боюсь, у меня тоже не будет времени приехать к вам еще раз». Мучников пожал плечами. «Мол, мне-то что за дело?» «Поэтому я сейчас оставлю вам повестку и завтра в 9:00». «Ладно уж», — надменно перебил хозяин. «Пройдемте в кабинет». Кабинет господина Мучникова впечатлял. Старинная мебель, на стене ковер, украшенный скрещенными саблями и парой дорогих охотничьих ружей. На столе между подсвечниками из черного серебра серебристая палочка ноутбука. «Разрешение есть?» — сказал хозяин, поймав взгляд опера, брошенный на оружие. «Показать?» «Не нужно. Присаживайтесь за стол и задавайте ваши вопросы. Я уже сказал, у меня мало времени». «У меня тоже». Филькин опустился не на стул сбоку от стола, на который указал хозяин, а в стоящее поодаль широкое кожаное кресло. «Думаю, сначала мы побеседуем по-простому, без протокола», — произнес он со значением. «Мне нечего скрывать», — тут же отреагировал Мучников. «Особенно, если вы по поводу хулиганства, учиненного на моем участке в Ландышево». Опер покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я не по поводу хулиганства. Я работаю по делу об исчезновении гражданина Суржина». «Не имею чести знать». «Возможно», — согласился Филькин. «Кое-кого из его знакомых вы знаете наверняка». Когда Филькин назвал имя, спокойная деловитость соскользнула с лица Мучникова, словно кто-то сдернул резиновую маску. Глаза сверкнули, губы сжались в тонкую полоску. Вздулись и заходили желваки. «Да», — процедил он с нескрываемой злобой, — «верно. Что вам надо?» «Правду», — сказал Филькин, — «только правду и ничего более». Мучников не признался, даже без протокола. Даже когда Филькин выложил один за другим все, ну, в общем, почти все свои козыри, оставив в загашнике только один — таинственное исчезновение материалов по делу о взяточничестве. У опера сложилось ощущение, что к исчезновению Суржина Мучников действительно не имеет прямого отношения. Но что-то знает наверняка. И точно знает, откуда взялись в канаве у ворот дачи ключи от квартиры и машины пропавшего. Мучников не признался, но намекнул, что может кое-что узнать. И сообщить Филькину, неофициально. Причем уже завтра. Опер был вполне удовлетворен результатом. И еще Филькин очень жалел о том, что не может послушать, с кем будет созваниваться Мучников сразу после ухода опера. В качестве утешения Филькин решил проследить, куда Мучников отправится за сведениями или помощью. Это удалось выяснить без труда. Прямо к народному избраннику Кренову. Поздним вечером старший лейтенант Филькин, вполне довольный прожитым днем, вошел в свой подъезд. Там его уже ждали.